Того паука, который бросился на нее из кабины фургона, Сияна забила быстро. Нельзя сказать, что без труда, поскольку ядовитые членистоногие 2 ярдов диаметром считались одними из самых опасных боевых големов тайного города, но справилась. Ей повезло увернуться от первого выпада твари, а потом уйти от плевка ядовитой слюной. Все эти уклонения воевода дружины дочерей журавля проделала на автомате, спасая жизнь и не особенно понимая, что происходит. И лишь отскочив на безопасное расстояние, Сияна сообразила, что ведет бой с весьма неприятным искусственным созданием, а еще 2 монстра маячат в опасной близости. Поняла, но не запаниковала, поскольку паникующий воин – мертвый воин, и сражаться нужно до тех пор, пока есть возможность. И плевать, сколько врагов. Ты дерешься, пока можешь драться, а если не можешь, стискиваешь зубы и дерешься. Все просто. И Сияна не отступила. Выхватила излюбленный клюв журавля, не очень длинный, но усиленный магией клинок, сделала молниеносное обманное движение, уводя внимание паука вправо, подпрыгнула, активировав спрятанные в каблуках кузнечики, перелетела через тварь, увернувшись от 2-го ядовитого плевка, и, находясь над пауком, вонзила клюв в панцирь. Сияна точно знала, куда нужно бить големов этой модели, и не промахнулась. Острый клинок вонзился в мозг искусственного существа, и паук упал на брюхо, конвульсивно перебирая мохнатыми лапами и больше не представляя угрозы. Вот так. Приземлившись на ноги, воевода быстро посмотрела на поверженную тварь, убедилась, что она мертва, отыскала взглядом других големов, улыбнулась, увидев, как сидящий за пулеметом кувалда разрывает их на куски, повернулась к фургону, сделала шаг и остановилась, увидев вышедшую из портала Ольгу. «Проклятие! Маску можешь не снимать!» Очень жестко произнесла Фата, глядя на Сияну в упор. «Я знаю, кто ты». И воевода поняла, что допустила ошибку. Ольга пришла за ней с Аки, и теперь ее ждет бой насмерть.